Ты очень красивая сегодня. Оплата за ужин, что-то вкрасила в волосы, прорядила и подогнула брови. Купила тебе газету. Владислав Рофф вернулся в Россию. Я очень издали взглянул на бородатого господина в безрукавке и... Водку? Нет. Курите? Курю. Стараюсь жить в Санкт-Петербурге. Благотворительную школу организовал при храме Святой Екатерины. Все сборы пошли на нужды больных детей. Мои дети должны быть по-настоящему русскими. Я обязан привить им духовность и патриотизм. Пойдете на Новодевичье? А как же, святое место. Разве в этом цель нашей жизни — бороться, толкаться, куда-то пробиваться? Я понял, что надо быть со своим народом. Это я тебе обеспечу. Мария подержала бережно каждую фотографию Оли Вознесенской, пытаясь в каждой отразиться и что-то находя, словно сестра-близнец, украденная из колыбели, выросшая и сгинувшая где-то там. В сериале здесь надо пустить слезу, сопровождаемую вздохом. Ты выбросишь их? Отдай лучше мне. Нет, фотографии мы продадим. Мы скажем Овсянникову Лимуну. У нас есть Олины фото. Он подумает, а вдруг таких у меня нет? А все должно быть только мое. И высунется из раковины. И мы схватим за клешню. Мне жалко Лимуна. Мне кажется, ему особенно больно. Поэтому он не хочет тебя видеть. Опять говоришь про себя? А.А. Овсянников, прописанный на Куесинина и принявший в подарок от бывшего тестя кровать. Да, он счастлив, пьян, в нем включили свет. Он сейчас разговаривает с облаками, его никто не узнает, он бредит. И время расступается перед ним, пуская туда и обратно. Как только я позвонил, полустертая жизнь его стала жизнью. Икона обновилась. Он бродит с Олей своей по ожившему городу и показывает, что понастроили, а что осталось. Она берет его с собой, и он для нее будущее открывает, прощает ее, каждый день прощает ее и находит на утреннем лице слезы и жалеет сны. Его взяли, зачислили, он нужен, тебе это не суждено, и мне. Понимаешь, парень сидел и ждал на подаренной кровати в пыточной квартире, где находились ее волосы и пятна ее победительных друзей, и шерсть рыжей собаки. 30 лет ждал отбросом, выбракованным, каблучной, гусеничной вмятиной в мокрой земле, обрастая седой семейной корой, смотрясь в борщи со сметаной, хмурясь заново окольцованной золотом птицей, не понимая, за что, и не понимая, что, ведь все случилось так быстро, и свадьбу играли настоящую, ведь не приснилось. И что ему оставалось? Верить, что еще не конец, как верили в детстве, гостя в чужих домах, где водились телевизоры. Пусть прошли титры и пуст, пушистый советский скудный экран, но вдруг сразу, не завтра, покажут следующую серию про танкистов и собаку, вернется знакомая музыка и начнется сначала. Еще не конец, верил он. Эту девушку пустили пожить неспроста, и чудовищная, кривая, безумная сила ее — это не то, что ему казалось, это существовало, пылало, и многие обжигались и видели, и человечески это объяснить нельзя. Он не способен ее предать, признать, что может она забыться, истлеть, ослабнуть, не способен поверить в то, что поступило с ним, как поступило, так казалось тем, кто далеко, не им судить, что и как там получилось, и вплывать пучеглазым, ротастым между ними. Они — муж и жена, все свершилось, их никто не разлучит, и смерть, сейчас он докажет, не разлучит. Он не мог ее сдать, признать, что расчет окончен, он верил, он заложился на то, что любовь побеждает все, его любовь побеждает все, его любовь не обманет, надо только подождать, годы, десятилетия, и даже хорошо, что все устанут, будут приходить через раз с большим букетом роз и вовсе разойдутся, и перестанут находить калитку, за которой скрылась она на кладбище. Он останется, как и должно, кому еще, один над этим пригорком, прирастет и, если надо, уйдет в ту же землю. Он будет ждать 30 лет, чтобы потом легко привстать. Ты так и не заснул, я тебя ждала, ты же помнишь, без тебя не засыпаю. И пойти навстречу, со спокойной улыбкой, даже не удивившись, увидев снова ее. Первый раз за 30 лет заплакать. И часто представлял, как с достоинством заплачет, и слезы горячим доказательством переполняли глаза. Все, возьмет ее за руку, все, кончилось, теперь мы одни. Земля опустела, бронзовые розы ожили, мы сядем под этим деревом, Подвернется какая-нибудь лавка и пожилой дуб с вздувшимися корневыми узловатыми венами, и будем разговаривать. Я столько хотел тебе рассказать, я... Когда я позвонил, Овсянников понял. Началось, все сбылось, все воскресло. Пересидел всех, и ему отдадут Олю. Последними мазками он сможет изменить все, подправить, больше не ходить горбатым, он станет ее автором, вцепится в ее руку и проведет мимо всех. Он ждет меня у телефона на Куйсинина, жаждет рвануть под наш хирургический свет, показавшийся ему солнцем. Он думает, мы оправдаем его жизнь, вызволим и отдадим ему девчонку и вчистую свалим. Не все так просто, парень. Мария особенно долго терпела в выбранную ночь, не спала карауля. Вдруг, когда я поднялся, натянул майку и остановился прислушаться, кухня пуста, она печально спросила. «Помнишь, ты сказал, что представлял, придумывал, будто прожил со мной несколько историй?» «Да». «Расскажи какую-нибудь». «Да ну». «А там нет истории про то, как мы с тобой катаемся на кораблике, на верхней палубе?» «Нет». Давай покатаемся. Когда-нибудь. У меня так мало времени осталось. Я работаю на конвейере. Я подожду, они плавают до октября. Покатаемся. Протяжно произнесла она, ясно себе представив. Не хочешь спать? Не знаю. Тебе кажется, что нельзя больше спать? Что ты не должен? Что что-то должно случиться? Не знаю, что сказать. Карина Проскурина, однокурсница и свидетельница на свадьбе Вознесенской и Лимуна, похихиков, трижды переспросила год моего рождения. «А вы сами с Олей были знакомы? Мы все ее любили. У вас есть хобби? Можем встретиться в Макдональдсе на Тверской, где Эйфелева башня». Не было ни разу, какая там нахрен Эйфелева башня. «Как вы выглядите?» Я бесцветно доложил, она кошачьей изогнулась в телефонном отдалении. «Какие у вас глаза?» Я опоздал на 12 минут и еще 20 торчал, задыхаясь от фастфудовской вони, принимая атлетические и кинематографические позы пожирателей тел, разминая в руках газету, опознавательный знак. Не дождалась. Могла уйти, но хотя бы из интереса вернется глянуть издали, но нет. Я скормил газету урне и побрел в туалет на второй этаж, украшенный женской очередью и залитой мочой. И когда уже на выход... Вот Карина Проскурина, черный, мокрый от дождя плащ, невысокая, кудряшки, блестки на веках, лице и открытой груди, свежая помада, босоножки на черных колготках, видны крашеные ногти на маленьких ступнях. Я двинулся на нее, мы перешли Тверскую и вперлись в кафе «Пирамида», едва не взорванное 3 года назад молодой чеченкой, в гремящий угол и сильно огорчили официанта заказом чайника чая и стакана воды без газа. Мы познакомились на первом курсе, английский педагогический факультет, на втором курсе Оля уже не училась. Очень модная, тогда все старались походить на модель Твигги. Вот Оля такая, длинная, худенькая, курила 3 пачки в день, прикуривала от сигареты сигарету, красивые ноги, сексапильно, и пользовалась большим успехом. Оля не выносила пошлость, воспитание сказывалось. Когда в разговоре возникал хоть малейший намек на пошлость, она испытывала физическое недомогание, ее буквально тошнило. Сказать, что необыкновенное, ничего не сказать. Она была, как теперь говорится, эксклюзив, фантастический нос, задранный почти вертикально, и женщин и мужчин притягивала как сильнейший магнит, умение собирать вокруг себя одаренных людей, что-то от Бога, обожала музыку. Как получилось, что Вознесенская так рано вышла замуж? Леша чрезвычайно милый, добрый, симпатичный, мы все обожали его, и к 98% обожания прибавлялись 2% влюбленности. И мы доконали Олю. Леша такой красивый, его так все любят, надо выходить замуж. Она выходила за него под давлением, а мы очень радовались свадьбе, играли в Пекине, любили этот ресторан. На свадьбе всем стало ясно, ненадолго. Если бы мы с вами пошли в церковь венчаться, батюшка нас бы не обвенчал. Видно, что ненадолго. Так и там. Холмянский возмущался. Как она так может? А Оля обижалась на него за это. Их несовместимость выяснилась чуть ли не в первую брачную ночь. Людям урезали языки, как я ненавижу этот словесный шлак, подобранное дерьмо, мозги, проросшие общими скудоумными речами 150 телевизионных каналов, рекламное рабство, ничтожество собственных мозговых усилий, невозможность увидеть вокруг что-то отличимое от приносимого на дом корма в первую брачную ночь. И стало понятно, нельзя мужа брать на вырост, как ботинки, любовь не удалась, и Леша уехал в Африку один. Как он оказался в квартире на Куйсинина. Леша не имел квартиры в Москве. Я как-то заходила к нему, что-то типа угла за занавеской, типа у сестры. С квартирой, наверное, просто воспользовался моментом. Удачная ситуация, его же туда прописали. Оля тяжело переживала развод родителей. Мать Ольга безумно любила. Скажи, что против, выцарапала бы глаза. В Ираиде присутствовал оттенок превосходства, в ее улыбке, глаза чуть раскосые, держалась, как светская львица. Что? Олю она совершенно не одевала, подарки из-за границы — миф. Свою обиду на Петровича выплеснула на дочь, раскачала психику безобразным разводом. Они вели, казалось всем, такую замечательную жизнь, и вдруг после очередных блестящих гостей, великолепной вечеринки, Петрович объявляет: «Я ухожу». Ужасно! Ираида рыдала ночи подряд, брала Олю в постель и выматывала ей душу излияниями, истериками, не давала спать. Оля все меньше ела, преподаватель в университете сказал: «Вы как после страшного суда». Владислав Фаров ни при чем? Она не могла справиться с этой болью. Я говорила: «Да если тебе нужен этот Рф, так позвони ему». Оля ответила: «Звонить бессмысленно. Если женщина караулит мужчину у подъезда с зонтом, максимум, что она получит, с ней пару раз переспят, чтобы не зря ехала. Но, я думаю, она захотела умереть потому, что перед смертью осталась совершенно одна». Я не нашелся, что спросить, и впился в принесенную воду. Осталась одна, все сыплется. Как только я остался один и двинулся за этими тонкими очертаниями, скрывающими другие очертания и другие... С Рвом их познакомил Евгений Щукин. Слышали про такого юмориста? Ой, в Щукина Оля влюбилась ужасно. Женя, Женя, все уши прожужжала. Он был женат и алкоголик. Безенцова, помните? Он женился на Олиной лучшей подруге. Да, Бирюкова вышла замуж за Мизинцова. Я как-то встретила их в ЦДЛ, Бирюкова и Степана, и помахал рукой. Вот это да! А что же вы Олю с собой не взяли? А Бирюкова мне: «Тихо, Оля умерла». Вы хотите сказать, что Бирюкова и Мизинцов близко общались, когда еще Оля была жива? Конечно. Возможно, Оля даже успела узнать, что Бирюкова беременна от Степы, у них же сын. Как-то у нас зашел разговор с Олей про Мизинцова. Она сказала: «Да, я все знаю, но сейчас не время менять декорации». Вы что-то знаете про обстоятельства ее смерти? Знаю, когда Олю откачали, она сказала: «Зря, я не хочу жить. Разлад с миром оказался слишком глубоким». Опять реклама. Когда вы видели Вознесенскую последний раз? Незадолго до смерти. Оля, пьяневшая раньше от капли шампанского, встретила меня в невероятном диком виде с полбутылкой белого вина. Анателла Вознесенская чистосердечно показала: Оля не пила. «Сейчас пойдем и купим еще. Будем пить». Это сейчас бы на меня не произвело впечатления, а тогда я бежала в ужасе, имея только одно желание — никогда не встречать Олю больше. Мы прощались, больше никогда не увижу, не услышу. Она под диктовку записывала придуманные домашние мобильные. Почему так с ней получилось? Того любила, этого любила, целый список. Знаете, каждый подсознательно чувствует, сколько ему отведено. Каждой женщине на жизнь дано 3-4 романа, даже самый некрасивый, невостребованный. Архивной крысе. 3-4 романа. Оля знала, времени ей отведено мало, и поэтому прожила свое быстро и красиво. Быстро прокрутила пленку, без грязи. Если вы о распущенности нравов, это не ее история. Просто жизнь не круглая, попадаются углы с дикими страданиями. Ей выпало углов побольше других. Замуж никто не брал. Были бы дети, забыла бы все.